Адвокат империи 11, глава 1. А не стоит ли мне прямо сейчас закончить то, что, оказывается, не было доведено до конца 20 лет назад? Хотелось бы, конечно, чтобы эти слова мне послышались. К несчастью, мечты так и остались мечтами. Прошу прощения, сделал вид, что не понял, о чем речь. Ну будет вам, Александр. Меньшиков встал со стула. За что вам извиняться? А вот строить из себя человека недалекого вам явно не идет. Вы ведь прекрасно понимаете, о чем именно я говорю. Просто хотите сделать вид, будто это не так. Мозги работали как сумасшедшие, пытаясь найти выход из ситуации. Что я знал о Меньшикове? Да вообще ничего, за исключением того, что его род, по сути, управлял северной частью страны. Ну еще и тот небольшой, но крайне важный факт, что он участвовал в убийстве Разумовских. Не напрямую, если верить Распутину, но тем не менее. Ладно, он не завел бы этот разговор, если бы не знал, как на самом деле обстоят дела. А раз я все еще жив и не получил пулю в лоб от его охраны, значит, ему что-то от меня нужно. Будем отталкиваться от этого. Мда-а-а, послушать вас, так дилемма и правда непростая, вздохнул я. Еще какая, согласился со мной Меньшиков. Говорю же, теряюсь в догадках. Похоже, что вы стоите на распутье, сделал я предположение, на которое он кивнул. Похоже на то, и сейчас я ищу причину, которая наконец укажет мне путь. Он угрожающе посмотрел на меня и добавил, в одну сторону или в другую. А что, неужто у вас есть выбор? Выбор, Александр, есть у вас, произнес он. В данном же случае все будет зависеть от того, какое мнение у меня сложится по прошествии этого разговора. Признаюсь, когда я понял, кто вы такой, не смог сдержать удивление. И давно, что, давно вы догадались, уточнил я вопрос. Потому что на аукционе, о, нет-нет, он помахал ладонью, будто отмахиваясь от моих слов, что вы, нет, конечно, на аукционе, признаюсь, вы меня несколько заинтересовали, но ничего большего, согласитесь, Александр, присутствие такого молодого парня без титула, истории и влияния на подобном мероприятии у кого хочешь вызовет вопросы, так еще и пришли вы не просто по приглашению графа Смородина, но еще и с внучкой Распутина. Не слишком ли это большая честь для такого незначительного молокососа вращаться в столь высоких кругах? Я не упустил ни столь резкий переход от вежливости к грубости, не то, как его тон на этих словах стал на несколько градусов холоднее. Ну, при всем уважении, ваше высочество, спокойно произнес я, глядя ему в глаза, но вам следует уточнить это не у меня. Вот как, удивился он, и я кивнул. Да, лучше поговорите с его сиятельством Смородиным, или с тем же графом Распутиным, например, уверен, они смогут сказать куда больше. Его губы тронула кривая усмешка. Вот, значит, как, человека делает окружение, это вы имеете в виду? Я имею в виду, что это они попросили меня, чтобы я по той или иной причине посетил аукцион тем вечером. Глаза Меньшикова сузились, как если бы он меня в чем-то подозревал. Знаете, в чем забавная особенность фразы «при всем уважении», Александр? Нет, но думаю, что вы мне об этом расскажете, предположил я и сделал приглашающий жест рукой. Обычно тот, кто говорит «при всем уважении», как показывает практика, этого уважения к собеседнику нисколько не испытывает, неторопливо произнес Меньшиков, подходя ко мне. А я смертельно не люблю, когда ко мне проявляют неуважение. Пусть я и не мог читать его эмоции, того, что видел на его лице, было достаточно. Я уже видел нечто подобное, и, как это ни смешно, на лице истекающего кровью человека, привязанного к креслу. Именно такое лицо было у Серебрякова, с холодным, будто у змеи, взглядом. Образ человека, готового отобрать чужую жизнь по одному лишь своему желанию, коли возникнет такая необходимость. Этот человек смотрел прямо на меня, напрямую высказав угрозу в лицо. И сейчас он делал именно то, что говорил. Он буквально хотел, чтобы я дал ему причину сделать либо одно, либо другое. Проблема заключалась лишь в том, что я понятия не имел, на какую чашу весов положить груз, чтобы их сместило в мою пользу. Уважение, ваше высочество, это не то, что выдается с титулом или должностью, как привилегия, стараясь сохранять ледяное спокойствие на лице, проговорил я. Нельзя требовать его, точно так же, как нельзя потребовать от солнца светить ярче. Оно либо есть, либо его нет. Он молчал, молчал почти 5 долгих, томительных секунд. Забавно, наконец проговорил он с задумчивостью. Совпадение, совпадение, не понял я. Знаете, Александр, я ведь знал вашего отца. Лично я имею в виду, у меня немного отлегло от сердца. Раз уж он решил тут предаться ностальгическим воспоминаниям, то, возможно, и меня убивать вот так сразу не будет. Ну, по крайней мере, я на это надеялся. Не могу похвастаться тем же, я никогда не видел своего отца. Вероятно, подобный поворот событий пошел вам на пользу, предположил Меньшиков. Что скажете, не поэтому ли вам повезло уцелеть в той трагедии, что постигла вашего отца и его семью? Будь я чуть глупее, то непременно поправил бы его, сказав что-то в духе. Имейте в виду в той чистке, которой вы и другие аристократы их подвергли. Но я не идиот, чтобы выдавать факт своего понимания происходящего столь глупым и очевидным образом. Возможно, пожал я плечами. Тем не менее факта это не отменяет. Я никогда не встречался со своим отцом и не контактировал с ним. Если быть честным, то до недавнего времени вообще не знал, кто он такой. Да и по большому счету мне плевать на то, кем он был. Даже так, кажется, сейчас Меньшиков удивился. Неужели у вас никогда не появлялось желание вернуть утраченное? Подумайте, Александр, не знаю, в курсе ли вы, но ваш отец был вхож в ближний круг императора. Я бы даже сказал, что он находился на особом положении. Сейчас, только что, я ощутил, будто меня что-то коснулось, словно дуновение ветра, которого в аудитории быть не могло. Точно такое же ощущение было в нашу первую встречу на аукционе, и занимал важное место при его дворе, кто бы что ни говорил, продолжал тем временем Меньшиков. Подумайте, Александр, каково это было, занять его место, стать графом, тем более что у вас есть на это право как у прямого наследника. Разве это не мечта, которую стоит превратить в явь? Некоторым мечтам, ваше высочество, лучше оставаться мечтами, осторожно произнес я. У меня свои планы на жизнь, и говорите вы мне это, разумеется, при всем уважении. Меньшиков неожиданно рассмеялся, и это словно бы разрядило ситуацию. Кажется, что даже температура в помещении стала на пару градусов теплее. Разумеется, ваше высочество, кивнул я, скрыв за этим короткую улыбку. При всем уважении. Что же, князь поднял руку и, сдвинув в сторону рукав своего пиджака, бросил короткий взгляд на часы. Боюсь, мне пора идти. Спасибо вам за интересную беседу и за крайне занимательную лекцию. Хотя не могу не отметить, что ваш материал в последней ее трети был несколько суховат. Благодарю, только и ответил я. Постараюсь учить их получше, ваше высочество. Постарайтесь, Александр, обязательно постарайтесь, оставил он мне напутствие. А теперь прошу простить, но мне нужно идти. Говорить прощайте не стану. Сами понимаете, что, скорее всего, это наша встреча с вами не последняя. Как бы нам того не хотелось. С этими словами князь Меньшиков вышел из аудитории и закрыл за собой дверь, а я подошел к собственному столу и плюхнулся в кресло. Здорово, конечно, когда ты весь из себя такой крутой и отважный, но, блин, сердце стучало как бешеное. Умом-то я понимал, что это была какая-то проверка, только вот понять не мог, прошел я ее или нет. Наверное, тот факт, что я вообще могу сейчас сидеть и обдумывать произошедшее, уже хороший знак, но в будущее лучше далеко не заглядывать, а то потеряться можно. Взяв лежащее на столе яблоко, я с хрустом откусил от него кусок и начал упорно думать о том, что делать дальше. Хотя стоп, со всей этой словесной пикировкой я совсем забыл еще об одном событии. Долбанный Шарфин с его долбанной ловушкой. Откуда, мать его, он знал о том, что случилось во время дела Уткина? Этот засранец откуда-то смог выяснить, как я принудил их пойти на мировую, и попытался впихнуть это бревно мне в колеса. И тот факт, что у него это не получилось, меня не успокаивал. Потому что не получилось в этот раз, получится в другой. И мне следует быть готовым. А что, если... Спортивное купе пронеслось по улице и затормозило на повороте, напугав прохожих визгом шин по асфальту. Управляемая водителем машина замедлилась и свернула с проспекта на более узкую улочку. Сидящий за рулем молодой парень тут же заметил, что прохожие бросают на него взгляды. Еще бы было иначе. Яркий и броский цвет автомобиля, который стоил больше, чем многие из них когда-либо заработают в своей жизни, всегда привлекал внимание. А внимание сидящий за рулем любил, особенно когда оно исходило от молодых девушек, что часто бывали падки на его обаяние вкупе с почти бездонными карманами. Заметив знакомую вывеску, он сбросил скорость и свернул на парковку. Припарковавшись, Он выбрался наружу и направился ко входу в ресторан. Человек, с которым Юрий Шарфин собирался сегодня поужинать, сидел за столом и читал какие-то бумаги. Рядом с покрытыми печатным текстом листами стоял бокал то ли с коньяком, то ли с виски. Хотя, скорее всего, это ром, решил Юрий. Насколько он знал, его собеседник любил именно его. «Здорово, Лев», — приветствовал его Шарфин, плюхнувшись на стул. «Здравствуй, Юра», — ответил Калинский, не отрывая сосредоточенного взгляда от бумаг. «Дай мне минутку, пожалуйста, я сейчас закончу». Тут же к нему подошла красивая и улыбчивая девушка лет 25 и предложила меню, дополнив его барной и винной картами. «Так, красавица, я буду Цезарь с королевскими креветками и стейк, только нормально обжарьте мясо, чтобы без крови, и принеси мне бокал виски с колой». «Конечно», тут же заулыбалась она. Впрочем, через пару мгновений ее улыбка стала еще ярче, когда Шарфин без зазрения совести сунул сложенные купюры в карман ее строгого черного пиджачка. Несколько купюр на 10 тысяч рублей в сумме. Больше, чем она, очевидно, зарабатывала за неделю или две. И Юра хорошо знал, что сейчас она доставать их не будет. Не при всех, а нет. Она сделает это где-нибудь наедине. Например, в туалете, где никто другой не сможет претендовать на эти чаевые. А вместе с купюрами она обнаружит визитку с его номером. Как правило, уже к вечеру он получал либо сообщение, либо звонок. Порой ему становилось даже немного страшно, насколько легко это было. «Так, я все», — сказал Калинский. «Прости, работы много». «Да ничего страшного», — отмахнулся Шарфин. «Не переживай». Он прервался, чтобы подошедшая официантка поставила перед ним бокал с напитком, и только после этого продолжил. «Короче, не сработало», — сказал он. «Что?» — не понял Лев. «Я же тебе все рассказал». «Да я не об этом», — фыркнул Юрий. «Там ситуация вообще идеальная была. Еще и гость был короче, неважно. Этот говнюк выкрутился». «Да», — Лев раздраженно цокнул языком. «Это он умеет. То проигранное дело едва не стоило ему многого. Нет, его не уволили бы, даже провались он в тот раз в пух и прах, несмотря на все сложности в жизни, которые достались ему благодаря этой суке Лазаревой и ее поганому брату. Но после того случая руководство фирмы взяло его на карандаш, и теперь Калинскому приходилось пахать в три раза упорнее, чтобы вернуть утраченное доверие. Это его бесило. Настолько, что порой по вечерам у него начинался нервный тик и левое веко дергалось, будто в припадке. «В общем, не прокатило», — пожал плечами Шарфин. «Надо что-то другое придумать. Я же слил тебе всю инфу. И то, что его уволили с работы. И что он нарушил этический кодекс. И то, что...» «Да помню я», — отмахнулся Шарфин и глотнул свой коктейль. «Я попытался сыграть через это, но эта дура Дьякова все испортила. Так еще и Катька не смогла его додавить. Говорю же, этот Рахманов скользкий, будто уж... Аж тошно. Ты узнал, как он смог получить преподавательское место?» Перебил его Калинский, но Шарфин покачал головой. «Не, пока только слухи собираю, но ничего конкретного». «Слухи?» — нахмурился Лев. «Какие еще слухи? Кто-то говорит, что он трахает Голотову», — пожал плечами Шарфин. «Но я в это не особо верю. Хотя да по большому счету без разницы». «Нет, погоди», — тут же ухватился за мысль Калинский. «Она же до сих пор ведет этику, ведь так? Ну, если не считать нашего доп-курса, да, тогда есть хороший шанс на то, что это она его и пропихнула». Уверенно сделал он вывод. «Сука, я ее со времен учебы ненавижу. Эта тварь меня едва не завалила на экзамене. Ты об этом не рассказывал». «Да что там рассказывать, Юра?» — вскинулся Калинский, но затем быстро заставил себя успокоиться. «Поспрашивай ребят со старших курсов, кто прошел через ее экзамены. Они тебе много расскажут о том, как она их принимала. Ее половина студентов ненавидела, а вторая чуть ли не в рот заглядывала. Короче, тварь она, всегда меня бесила со своими нравоучениями». «Как интересно», — лениво протянул Шарфин, всем своим видом показывая обратное. «Плевать мне на Голотову. Я просто хочу вышвырнуть этого нахального ушлепка. Он меня бесит». Лев бросил на него короткий взгляд, но ничего не сказал. Судьба свела его с Шарфиным случайно. Даже не его самого, а фирму, где он работал. Их наняли, чтобы представлять интересы крупных промышленников из Казани, которые хотели прощупать почву для того, чтобы перебраться в столицу. Лев входил в качестве помощника в группу юристов, которая как раз общалась с руководством трех фирм. Как правило, разговоры эти происходили либо в арендованных помещениях в дорогих бизнес-центрах, либо же в ресторанах. Именно в последнем, уже в более спокойном разговоре за ужином, один из их клиентов обмолвился, что его сын тоже учится на юриста, и Лев счел это удачным способом подняться повыше в этом деле. Дальше уже оказалось нетрудно выяснить, кто именно был сыном их клиента, и свести с ним знакомство на почве того, что Лев называл взаимовыгодным сотрудничеством. Он предоставлял ему кое-какую информацию по экзаменам и другую помощь, благо хороших знакомств у него в универе хватало. Впрочем, он был уверен, что Шарфину даже это не потребовалось. Юрий как-то обмолвился, что в конце первого курса просто купил себе сессию по половине предметов. Как оказалось, обычно строгие преподаватели оказывались весьма благосклонны, когда речь заходила о достаточно крупной сумме денег, и связанные с этой темой воспоминания каждый раз заставляли Льва скрипеть зубами от ярости, особенно после того, как он едва не завалил один из предметов на первом курсе и чуть не лишился из-за этого стипендии. Тогда он решил предложить деньги преподавателю, сумму, которая была для него действительно большой, но этот старый заносчивый ублюдок лишь с презрением отмахнулся от него. Его ненависть стала только сильнее после того, как он узнал, что этот же старый говнюк вполне легко согласился на взятку от Шарфина, стоило тому добавить лишний нолик к сумме. Тем не менее, вопрос о том, почему Шарфин так хотел избавиться от Рахманова, Калинский себе задавал, и не только себе. На прошлой неделе он даже задал его Юрию, на что тот честно ответил: «Этот говнюк меня бесит». Что же, если чего-то столь незначительного, как задетое чувство гордости, ему было достаточно, то кто Лев такой, чтобы отказываться от помощи и не воспользоваться шансом? «Надо будет придумать что-то другое», — сказал он Юрию, и тот кивнул. «Да, я, кажется, даже знаю, что именно». Он поднял свой бокал, и Лев не без удовольствия чокнулся с ним. «Месть — это блюдо, которое он очень хотел съесть. Настолько, что не будет против, если его подадут холодным». Глава 2. «Так, еще раз, о чем вы говорили? Удержаться от того, чтобы не закатить глаза, оказалось очень тяжело». «София, ты меня уже в третий раз спрашиваешь», — вздохнул я. «Я же тебе все уже рассказал». «Я буду спрашивать столько раз, сколько потребуется», — отрезала она. «Ты что, не понимаешь, что вообще произошло, или визит такого человека для тебя какая-то шутка?» Мы сидели у нее в кабинете. Галатова примчалась в мою аудиторию спустя полчаса после того, как закончились занятия и, соответственно, ушел Меньшиков. И думаю, не стоит описывать, какое выражение было у нее на лице в тот момент, когда она ворвалась в помещение. Так может выглядеть человек, который из последних сил сохранял равновесие между паранойей и ужасом. «Александр, его высочество сначала прервал твое занятие, а затем сидел у тебя в аудитории и наблюдал, как ты ведешь лекцию», — вкратчиво, не сводя с меня взгляд, произнесла она. «А мы с тобой оба знаем, как ты ведешь свои занятия». «Хорошо знаем». «Ой, да успокойся ты», — отмахнулся я. «Я же не дурак, чтобы тебя подставлять. Вел остаток лекции по твоей методичке. Так что нормально все было». «Ага, только даже сам Меньшиков сказал, что последняя часть лекции была суховата, как он выразился». «Что это, если не похвала?» «Да что угодно, на самом-то деле». Тем временем София все еще не сводила с меня взгляд. Я видел, что этой женщине хочется сказать очень и очень многое, но она себя сдерживает. С большим трудом, но сдерживает. «Послушай», — наконец заговорила она, выдержав довольно-таки тяжелую паузу. «Это не распространяется и немногие об этом знают, но его высочество – один из главных наших меценатов. Я помню, ты говорила, не перебивай меня, пожалуйста. В прошлом он уже дважды закрывал программы финансирования после своих визитов. А если такой человек, как князь Николай Меньшиков, решает сделать что-то подобное, то очень многие, кто привык вкладываться вслед за ним, начинают размышлять, а не ошиблись ли они, поступив схожим образом». «То есть вы боитесь за свои денежки», — фыркнул я, вставая из кресла. «То есть мы боимся последствий», — поправила меня София, на что я лишь пожал плечами. «Всегда есть выход. Если после встречи с тобой его высочество решит, что мы не удовлетворяем бог знает каким требованиям, чтобы он и далее продолжал спонсировать университет, Александр, то выход у меня будет ровно один», — вздохнула она, — «прямо в окно. Потому что ректор мне этого не простит. Я бы, конечно, посмеялся, если бы не искренность Софии. Она действительно переживала из-за этого. И вот как ей объяснить, что она может вообще не волноваться на этот счет. Как ей сказать, что Меньшиков посетил мою лекцию совсем по другой причине, никак не связанной с ее опасениями? Можно, конечно, было бы рассказать ей правду, но я ведь не идиот. Да и втягивать эту женщину в свои проблемы мне совсем не хотелось, а потому потратил 5 минут на убеждение, что все будет хорошо, а сам я буду прекрасно себя вести и всякое такое. Сказала, что поверила, но я-то видел, что это не так. Впрочем, неважно. Главное, что реальной опасности не существовало. Для нее, по крайней мере. Выйдя из ее кабинета, потратил еще 5 минут на то, чтобы забрать свои вещи и вызвать такси. В очередной раз, честно говоря, это начинало уже немного раздражать, и стоило бы уже решить проблему с транспортом. Пока ждал машину, позвонил князю, чтобы рассказать о происходящем. Меньшиков, одновременно удивился и встревожился он. Чего он от тебя хотел? Сам не знаю, честно признался. У нас вообще довольно странный разговор получился. Как будто он меня проверял, только вот я понятия не имею, зачем именно. И еще кое-что. Он знает, кем был мой отец. Ты так решил потому, что... Потому что он сам мне так сказал, добавил я. Только не понимаю, как именно он это узнал. Ну, думаю, ответ тут может оказаться проще, чем кажется, отозвался князь. Это в каком смысле? Ходят слухи, что Меньшиковы связаны с ИСП. Это которая имперская служба безопасности, уточнил я. Она самая. Говорят, что именно они ее контролируют, хотя подтверждения этому нет, и сам я их найти не смог. Они имеют связи в силовых структурах, но за прямым контролем ИСП замечены не были. Говорю же, все на уровне слухов. Я пытался подтвердить, так это или нет, но ничего конкретного в итоге не нашел. Если это правда, то они очень хорошо это скрывают, да только... Да, сказал я, понимая, к чему он клонит. Только зачем им это? В точку, Александр. Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь. Ага, придется мне быть осторожнее. Всем нам, Александр, поправил меня князь. Всем нам придется быть настороже. Закончив разговор, хотел убрать телефон в карман, но почти сразу передумал. В голову пришла любопытная идея. Найдя нужный контакт, я набрал его и дождался ответа. Ждать, к слову, пришлось не так уж и долго. Она ответила уже через 10 секунд. «О, вы только гляньте, кто решил наконец объявиться», — произнес из динамика веселый голос с нотками ехидства. «Две с лишним недели прошло, а ты все не звонишь, не пишешь. Что, неужто решил наконец пригласить меня на второе свидание? А что, не остался я в долгу? Разве наш прошлый ужин был свиданием? Мы и правда провели с ней отличный вечер. Встретились где-то через 3 или 4 дня после моего увольнения. Сходили в ресторан и поужинали. Ничего серьезного. Просто хорошо провели время. Ха, уел, рассмеялась она в трубку. Но даже так, ты ведь не просто позвонил, чтобы спросить, как у меня дела, не так ли? Что-то вроде того. Так что, поужинаем сегодня? Хотелось бы сегодня, ответил я, не став вдаваться в подробности. Почему бы и нет? Через пару секунд произнесла Кристина. Место, давай встретимся в параграфе, сказал я ей, на что она почти сразу же согласилась. Отлично, тогда предлагаю в 7, хотя нет, слишком рано, лучше в 8. Да, в 8 будет в самый раз, мне же еще приодеться нужно. Ну, накраситься там и подготовиться, и, почувствовав, как телефон завибрировал, я бросил быстрый взгляд на дисплей и заметил новый входящий звонок. Кристин, мне звонят, так что я отключаюсь. В 8 в параграфе, сказал я, перед тем как повесить трубку. Быстро сбросив звонок, ответил на новый вызов. Да, Марин, что-то случилось. Саша, привет, я тебе не помешала? Нет, все в порядке, быстро произнес я, не желая тратить время на подобные отступления. По голосу понятно, что она позвонила не просто так и сейчас немножко тянет время, потому что тема разговора ей не очень приятна. Что ты хотела? В общем, Саша, короче, мой отец хочет с тобой встретиться, все-таки выдавила она из себя. Это слова твоего отца, уточнил я, или твои, его. Он сказал, что хочет с тобой переговорить. Сам, когда? Сегодня, если ты сможешь. Я быстро посмотрел на часы. 5:30. Если потороплюсь, то успею. Хорошо. Скажи ему, что я заеду через 1 час или около того. Здравствуйте, поприветствовала меня девушка, едва я открыл дверь офиса, где находилась компания Скворцова. «Могу я чем-нибудь вам помочь?» «Нет, благодарю». Я вежливо улыбнулся и поднапряг память. «Света, да, я пришел поговорить с вашим начальством, и дорогу мне показывать не нужно». Подарив ей еще одну короткую улыбку, направился через длинный уставленный столами зал в ту сторону, где располагались отдельные кабинеты. «Что?» Девушка захлопала глазами, явно не готовая к такому, а затем быстро бросилась вслед за мной. «Подождите, пожалуйста, так нельзя, Владимир Викторович занят, и я должна сначала». Говоря это, она меня почти догнала, но, к счастью, я в этот момент уже тянул руку к дверной ручке. «Не переживайте, все хорошо, он меня ждет», произнес я, открывая дверь. Отец Марины стоял у стеллажа, явно ища какие-то документы. Когда я открыл дверь, его голова повернулась в мою сторону, а глаза с подозрением сузились. «Простите, Владимир Викторович», втиснулась между мной и дверным косяком девушка. «Вы сказали, что заняты, и я пыталась его остановить, но...» «Все хорошо, Света, это я пригласил его», сказал Скворцов. «Оставь нас, мы с ним поговорим». Его помощница пару раз хлопнула глазами, переводя взгляд то на меня, то на своего работодателя. «Владимир Викторович, вы уверены?» «Я...» «Да, Света», уже строже сказал он. «Уверен. А теперь оставь нас, будь добра». «Да, конечно. Простите, пожалуйста», тут же извинилась она и быстро вышла, закрыв за собой дверь. Мы остались вдвоем, и я ему не нравился. Это чувствовалось в его эмоциях. Хотя какие, к черту, эмоции? Достаточно было одного взгляда на его лицо, чтобы понять, что стоящий передо мной мужчина испытывает ко мне неприязнь. «Итак», — разбил я напряженную тишину, — «мы поговорим или и дальше будем играть в гляделки?» Скворцов тяжело вздохнул, после чего подошел к своему столу и достал из ящика какую-то папку, а затем кинул ее мне в руки. Довольно грубо и резко, но я поймал. «Дело», — мрачно сказал он, — «прочитай». Папка улетела обратно, ударив его в грудь. От неожиданности Скворцов отшатнулся назад, натолкнувшись спиной на кресло, но брошенную ему обратно папку поймать успел. «Ты что творишь?» Тут же вскинулся он, но ответ у меня имелся. «Извинения», — сказал я, глядя ему в глаза. «Что?» — не понял он. «Я не ваш подчиненный», — произнес, убрав руки в карманы брюк. «И прыгать по одному вашему слову, как послушная собачка, не стану. Вы позвонили дочери и сказали, что согласны принять мою помощь». «Хорошо, вот он я, готов и хочу помочь, но не стоит обращаться со мной так, будто я вам что-то должен». Он поморщился, явно хотел сказать что-то тяжелое и малоприятное, но сдержался. Вместо этого позволил себе потратить пару мгновений на глубокий вдох, после чего протянул мне папку в уже куда более вежливом жесте. «Дело», — повторил он, и в этот раз я, уже протянув руку, взялся за папку. «Извинения», — вновь повторил я и, прежде чем его стремительно растущее возмущение успело достигнуть предела, добавил: «Не передо мной, мне от вас ничего не нужно. Я хочу, чтобы вы извинились перед Мариной. Не суй свой нос в наши с дочерью отношения», — процедил Скворцов, продолжая удерживать папку. Он в какой-то момент даже потянул ее на себя, будто хотел вырвать ее из моих пальцев. «Это тебя не касается». «Не касается», не стал я спорить, но папку не отпустил. «Верно, это касается Марины, и смотреть на ее расстроенное лицо я не хочу. Может быть, вы не заметили, но ваше к ней отношение причиняет ей боль. Я сказал, что это не твое дело, а я с этим и не спорю», спокойно перебил его. «Это ваше дело, вот только жить и страдать от последствий вашего к ней отношения будет именно она». Он не ответил, смотрел на меня тяжелым взглядом и молчал. Самое паршивое заключалось в том, что я чувствовал, он знает, что я абсолютно прав, но сидящая глубоко внутри него эгоистичная обида не позволяла принять верное решение и пойти на попятную, несмотря на всю разумность такого поступка. Или нет, его пальцы все-таки отпустили папку. «Просмотри, пожалуйста, эти материалы», — попросил он, первым отведя взгляд в сторону. «И да, ты был прав. Касательно чего?» — уточнил на всякий случай. Не то чтобы его ответ мне требовался, я и так его знал, но чем не способ окончательно перевести разговор в деловое русло. «Касательно нашего положения», — проворчал он, садясь в свое кресло, — «мы действительно на грани. Они отмахнулись от нас на двух процессах и сделают то же самое на третьем. А когда они выиграют его, судебные издержки закопают нас так глубоко, что потом и экскаватором не отроешь. Вместо того, чтобы продолжать расспросы, я уселся в кресло и открыл папку. На чтение документов у меня ушло чуть больше 10 минут. В общем, положение у Скворцова действительно было шаткое, и все упиралось в официальное заключение расследования по предмету аварии. Итак, первое. По результатам проведенного расследования было установлено, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя пассажирского автобуса, который выехал на полосу встречного движения при несоблюдении безопасной дистанции. Второе. Технический осмотр транспортных средств показал, что автомобиль ответчика находился в исправном состоянии и двигался с разрешенной скоростью для данного участка дороги. Третье. Анализ видеозаписи с камер наблюдения и свидетельских показаний не подтвердил факта алкогольного опьянения водителя автомобиля, что исключает данное обстоятельство как причину аварии. Не подтвердил в силу того, что этих самых записей не было. Приписка к заключению гласила, что система наблюдения в этой части шоссе находилась на профилактике и не работала в тот момент. Четвертое. Экспертиза также установила, что действия водителя автобуса были неадекватными и привели к потере контроля над транспортным средством, что стало непосредственной причиной его последующего столкновения с деревом. В сухом остатке идет вывод о том, что на основании собранных доказательств вина за произошедшую аварию возложена исключительно на водителя автобуса, тогда как ответчик не имеет отношения к случившемуся. Все это было красиво и подробно расписано на трех листах и в конечном итоге полностью снимало какую-либо вину с Харитонова. Логично, логично. Правда ли это? По большому счету это не имело значения. Сейчас бы кричать о справедливости и прочее. Но какой смысл? Это официальное заключение делало его полностью невиновным, на что в обоих процессах напирали юристы Харитоновых. Все заявления, что именно Егор Вячеславович Харитонов был пьян, превысил скорость и все прочее, были не более чем голословными обвинениями и абсолютно ничего не весили, когда на противоположной чаше весов лежала пачка столь весомых контраргументов в виде решения экспертных комиссий. «Сколько времени ушло на расследование?» – спросил я Скворцова, и впервые на его лице появилась слабая улыбка. «Тоже об этом подумал, всего лишь сопоставил дату аварии и числа ваших слушаний», – хмыкнул я. «Я так понимаю, что все прошло очень быстро, слишком быстро», – фыркнул Скворцов. «Все расследование провели меньше, чем за 3 недели». Я тихо присвистнул. «Действительно быстро. Обычно в стандартных условиях следствие по такому случаю могло занять от 1 до 3 месяцев, а тут чуть меньше 1. Уверен, что вы обратили внимание на это», – спросил я, и Скворцов скривился. «Поучи меня еще», – ответил он. «Конечно, я ткнул их в это лицом, и получил стандартный ответ, что он аристократ, порода нации. Его дело рассматривают лучшие профессионалы и делают это максимально оперативно, и прочая чушь». «Ясно», — прервал гневную тираду. «Что-то такое я и думал. И, разумеется, Харитоновы полностью отрицают свою вину и отказываются платить компенсацию. Так, так», — подтвердил Владимир. «На самом деле это было странно. Если так подумать, то здесь имелось всего 2 варианта. Первый, Харитонов действительно был ни при чем, а расследование провели так быстро и тщательно как раз именно по тем причинам, которые были озвучены в заключении. Тогда шансов на победу в этом деле у Скворцова не было никаких. Второй вариант уже идет в иной плоскости. Егор виновен, и это дело просто пытались замять. Но возникает вопрос. Харитоновы, графский род, если мне память не изменяет, то они вроде военные или что-то в этом роде. Впрочем, сейчас не важно. Важно другое. Если они действительно скрывают вину, то не лучше ли было заплатить компенсацию? Ну, скажем, создать фонд для пострадавших, из которого они бы и получили ее, просто обставить это все как благотворительность. Это ведь логично. Даже не так, это напрашивалось само по себе. Дать денег, но в обход, чтобы не признавать вину своего ребенка и в то же самое время набрать очков, выставив себя в виде доброжелательных и ответственных аристократов. Но они этого не сделали, продолжая напирать на невиновность Егора. В чем причина? Когда будет 3-е слушание? Нам еще не назначили дату, начал Скворцов, но я тут же его перебил. «Тяните время», — сказал я ему, и Скворцов нахмурился. «Это может быть проблематично. Учитывая, что именно я являюсь инициатором процесса, судья может счесть это контринтуитивным. Тем более, что у меня нет никаких новых улик, которые я мог бы предоставить уже после подачи иска. Необходимость координации с клиентами, предложил я. Формальных причин можно придумать достаточное количество. Процессуальное право позволяет это сделать. А да, фыркнув, перебил меня Скворцов. Если только суд не решит, что я этими процессуальными правами злоупотребляю. Если они придут к выводу, что я намеренно затягиваю дело, это сыграет против нас. Тем более, что я уже пытался сделать это перед вторым процессом. Юристы Харитоновых? Спросил я, и он кивнул. Да, они заявили, что запрошенная мною тогда отсрочка не окажет влияния на исход дела, и судья отклонил ходатайство. В этот раз они сделают точно так же, и будут давить на то, что в прошлый раз вы уже пытались это сделать, подкрепляя заявлениями, что постоянные задержки могут негативно повлиять на участников процесса, задумчиво сказал я, посмотрев в потолок. Хорошая тактика. Обычно в такой ситуации суд может дать предупреждение. Чаще судья все-таки идет навстречу подавшему ходатайство адвокату, но раз тут они сразу же отказали, значит, кто-то кому-то подыгрывает. Ладно, если они назначат дату процесса в ближайшие дни, то придумайте, как потянуть время. Что ты собрался делать? Задал он встречный вопрос, и я не смог не оценить, насколько изменилось его отношение. Нет, не ко мне лично. Я все еще ощущал его неприязнь, но видно, что деловое взаимодействие пошло на пользу. Поищу информацию, честно ответил. Есть у меня пара идей. Я хотел встать и пойти к выходу, как вдруг вспомнил, что забыл уточнить одну деталь. А кто выступает защитником ответчика? Елизавета Голицына, ответил Скворцов. Один из старших адвокатов Эллер. Вот тебе и причина, по которой Роман тогда намекал на необходимость поговорить во время нашего разговора на аукционе. Теперь понятно. Он знал, что один из старших фирмы занят в этом деле. Да, и чего я удивлялся тому факту, что суд встал на сторону противников Скворцова и удовлетворил их требование отклонить ходатайство по переносу слушания. Там вообще удивительно, как их потуги сразу не завернули в сторону выхода. Блин, ладно, разберемся. Надо будет и правда с Ромой поговорить. Завтра, наверное, позвоню ему. А сейчас, я выбрался из такси и быстро направился ко входу в ресторан. Снег уже валил так, что я всерьез пожалел о том, что не взял с собой хоть какую-то шапку из дома. Прошел через двери и вошел в ресторан. Как и раньше, это место встретило меня приятно и радушно. Последний раз я был в Параграфе в тот день, когда здесь выступала Ева, если мне память не изменяла. И вот с тех пор я сюда больше не заглядывал, даже несмотря на то, что вроде бы и время было, и возможность. Но не знаю, почему-то не хотелось, и все, и зря. Поздоровавшись с девушкой-хостес на входе, сообщил ей свою фамилию и что у меня забронирован столик, после чего меня быстро проводили к месту, довольно хорошему, к слову, как раз напротив одного из широких окон, расположенное подальше от других столов, оно давало некоторое ощущение уединения, что сейчас мне было только на руку. Сев за столик, я заказал себе латте с соленой карамелью и стал ждать. Горячий кофе, то, что нужно в этот холодный ноябрьский вечер. Встретиться с Кристиной мы договорились на 8, а сейчас на часах едва ли половина, так что нужно будет немного посидеть. Впрочем, не страшно, будет время подумать. Да и опаздывать на свидание, прерогатива, дарованная женщинам самим Богом, и кто я такой, чтобы злиться на них за это? Ваш кофе, произнес знакомый голос, хотя я бы порекомендовал воздержаться от кофеина вечером. Говорят, что так спится лучше. Подняв взгляд, с удивлением обнаружил перед собой хозяина заведения. Вячеслав Молотов улыбнулся и поставил передо мной чашку с густой пеной. Неужто совет, основанный на личном опыте? Не удержался я от вопроса, на что он негромко рассмеялся. Не знаю, честно ответил мне хозяин Параграфа. Никогда не следовал правилам. Вероятно, потому так высоко и залез. Он вдруг задумался, чуть наклонив голову в бок, и пожал плечами. И в итоге я оказался тут. С другой стороны, что мне расстраиваться? Позволите, он указал в сторону пустого кресла за столом напротив меня. Прошу, в конце концов, это ваше заведение. Кто я такой, чтобы отказывать человеку такого калибра? Ах, Александр, оставьте лесть, она вам не к лицу. Молотов по-хозяйски опустился в кресло и закинул одну ногу на другую. Неважно, насколько велик человек, важно то, насколько он добрый и внимателен к окружающим его людям. И тем не менее, вряд ли это сподвигло вас на то, чтобы лично принести мне кофе, высказал я предположение. Ну, порой я считаю, что выпячивание достигнутых высот не так важно, чем помогать другим лезть следом за тобой, пожал он плечами. И я не могу не отметить, что вы делаете любопытные успехи, сказали стажеру, который вылетел со своей работы еще до окончания испытательного срока, рассмеялся я и, взяв чашку, сделал глоток. Как и раньше, кофе здесь готовили прекрасный. Молотов же на мои слова лишь махнул рукой. Да будет вам, Александр. Вас без образования и лицензии взяли, вероятно, в лучшую юридическую фирму в столице. Уж вам ли прибедняться? Слышал, что и в университете дела у вас идут неплохо. Справляюсь, хмыкнул я, не посвящая его в какие-то конкретные детали. Думал, что будет сложнее. Будет, сказал Молотов. Об этом можете не переживать. Но сейчас не об этом. Я хотел бы вас поблагодарить. Поблагодарить? Не понял я, и Молотов кивнул. Именно. За то, что смогли помочь Софии. Как я недавно слышал, ее бывший благоверный в данный момент бьется в припадках бешенства от злости. Разумеется, это только между нами. Конечно же, с самым серьезным видом кивнул я, сдерживая улыбку. Только между нами. Приятно, что вы это понимаете, заметил Молотов. Если позволите, то у меня есть вопрос. Вопрос, да, Александр, я бы даже сказал, что это предложение. Скажите, не хотите ли вы поработать на меня? Вот тут я очень удивился. На вас, переспросил я, хотя смысла в таком вопросе не было. Я просто тянул время, пытаясь найти хоть одну причину, по которой он мог подобное предложить. Да, невозмутимо ответил Молотов. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве вы не отошли от дел? Для наглядности я даже коротким жестом ладони обвел помещение ресторана. Тем более, добавил я, вы и сами прекрасно знаете, что у меня нет лицензии, а значит, работать на вас я не смогу. Не думаю, что в этом может быть большая проблема, отмахнулся Молотов. Тем не менее не могу не отдать вам должное в вашей правоте. Я действительно, скажем так, отошел от дел, по большей части, но... Похоже, в ближайшее время некоторые события могут заставить меня вернуться в игру. На время, по крайней мере, старый друг попросил о помощи. И в данный момент я подыскиваю себе человека, который мог бы исполнить роль моего помощника. А то, что у вас нет лицензии, как я уже сказал, не имеет значения. Даже будь она у вас, вам бы все равно это нисколько не помогло. Тут я совсем потерялся. Как это не помогло бы? Что это вообще за дело такое? Где я не смог бы принять участие в качестве юриста с лицензией. Молотов не торопил меня с ответом, тем более что много времени, чтобы догадаться до верного варианта мне не потребовалось. Он лежал, по сути, на поверхности. Моя лицензия будет бесполезна в том случае, если она не имеет юридической силы, проговорил я, то есть если рассматриваемое дело находится за пределами юрисдикции империи. Правильно, Молотов кивнул. И, где? Конфедеративные Штаты Америки. Он глянул на часы. Не отвечайте сейчас, Александр. Я знаю, насколько сильно вы можете быть заняты в ближайшее время. Тем более, что дело, о котором я говорю, не начнется в ближайшее время, и у вас есть достаточный срок на раздумья. Но если решитесь, это может быть крайне интересный опыт. Подумайте над этим. С этими словами он поднялся из кресла. Приятного вам вечера, пожелал он мне, прежде чем уйти. А я продолжил пить кофе и думать. Оказывается, я очень многого о нем не знаю. Ладно, он знаменит здесь, в империи. Но одной известности мало, чтобы работать в другом государстве. Для этого нужно иметь лицензию, выданную местными регулирующими органами, и еще получить местную аккредитацию. Хотя, а ведь это не обязательно. Консультировать можно и без лицензии, и без местной аккредитации. Например, по международному праву, налоговым вопросам, корпоративному праву или иным областям. Правда, мне как-то сложно было увидеть в ком-то калибра Молотова простого консультанта. И что за дело такое может возникнуть в конфедерации, что кому-то там потребовалась помощь юриста из империи? Ладно, признаю, он меня заинтриговал. Очень заинтриговал. Давно ждешь, красавчик, раздался женский голос, а мне на плечо легла изящная ладонь. Отбросив мысли в сторону, я встал и оглянулся. Ты выглядишь превосходно, произнес я, ни капли не покривив душой, и Кристина улыбнулась, польщенная комплиментом. «Ах ты, льстец!» Она чуть прикусила нижнюю губу. «Нисколько», тут же возразил я, обходя девушку и помогая ей снять пальто. «Мне тут сказали, что льстить мне не к лицу, Так что я говорю чистую правду, и вот нисколько не соврал. Красивое красное платье с закрытыми плечами и длинными рукавами, но достаточно глубоким декольте, чтобы притягивать взгляд. Туфли в тон, ярко-рыжие волосы были уложены в пучок на голове, оставив пару свободных прядей, одну из которых Кристина завела за ухо. Придержав ее за руку, помог сесть в кресло и только потом занял свое место. Подошедший официант принял у нас заказ, так что дальнейший разговор прошел под бокал вина с ее стороны и небольшую порцию бурбона уже с моей. Так чтобы ты знал, слухов после твоего увольнения ходило очень много, некоторые совсем скабрезные. Это насколько? Ну, я слышала, как парни в курилке обсуждали, что ты переспал с дочкой главы компании, и за это тебя уволили. Я чуть алкоголем не подавился. Что? Спросил я ее. Серьезно? А что? Кристина посмотрела на меня с подозрением. Это не так? Ты сейчас издеваешься? Немножко. Она ехидно улыбнулась. Не парься. Я знаю, что это не так, даже не сомневаюсь. Как и реальную причину твоего ухода. В этом я тоже не сомневаюсь, фыркнул я в бокал. Мне вообще порой кажется, что ты вообще все обо всех знаешь. Что поделать, рассмеялась Кристина и повела плечиками. Работа такая, ей было весело, действительно весело. Правда, стоит признать, что настроение я девушке испортил довольно быстро. Кстати, касательно твоей работы, Кристин, не ответишь мне на вопрос? Вопрос, уточнила она с подозрением. Ага, что ты знаешь про князя Меньшикова? Мне даже не нужно было отслеживать ее эмоции, чтобы понять, как резко изменилось ее настроение. И нет, она не вскочила с кресла с криками или не вжалась в него в испуге. Просто выпрямилась, а из ее взгляда пропал любой намек на легкость. То есть ты сейчас хочешь сказать, что позвал меня сюда не потому, что хочешь напоить дорогим вином и потом затащить в постель? Так, почему-то мне кажется, что ты не из тех девушек, которые легко дадут себя напоить, ответил я. Да и я не из таких парней, и ты это знаешь. Знаю, не стала она спорить. Вместо этого откинулась на спинку стула и в задумчивости сделала глоток вина из бокала. Почему-то мне показалось, что этот ее жест носил точно такой же характер, как и заданный мною глупый вопрос Молотову. Так что, а с чего ты взял, что я, простая секретарша, могу что-то об этом знать? Задала она резонный вопрос. То есть хочешь сказать, что я обратился не по адресу? Поинтересовался, не став говорить о ее связях со вне всяких сомнений странной начальницей отдела кадров и том, что я от нее узнал. Зависит от того, почему именно ты хочешь это узнать, сказала она, но почти сразу же добавила. Хотя, по большому счету, это не важно. В любом случае мой ответ будет таким. Я ничего не знаю и ничего не могу тебе сказать. И это было куда более красноречиво, чем могло бы показаться на первый взгляд. Глава 3. В остальном же его состояние полностью стабильно. Мы провели коронарное шунтирование и заменили аортальный клапан. Пока что пациент находится под нашим постоянным наблюдением в реанимации, и мы отслеживаем его состояние. Ясно, пробормотал сидящий во главе стола граф и сделал небольшую пометку в своем блокноте. Были какие-то изменения в его состоянии после операции? Нет, ваше сиятельство, покачал головой начальник отделения хирургии, вероятно, один из самых талантливых хирургов в столице. Впрочем, вчера вечером мы заметили небольшое повышение давления, но это, скорее, реакция организма на послеоперационный стресс. Мы скорректировали его медикаментозной терапией, и не думаю, что будут какие-либо еще эксцессы. Тем не менее, как я уже сказал, мы продолжаем следить за его состоянием. Григорий Распутин сделал еще одну пометку и кивнул. Больше собственным мыслям, чем докладу подчиненного. Правда, это нисколько не означало, что он несерьезно воспринял его слова. Григорий никогда легкомысленно не относился к своим обязанностям и не собирался начинать эту порочную практику. «Ясно», – произнес он, закрывая блокнот. «После того, как переведете его в обычную палату, сразу сообщите мне, Алексей. Если возникнет срочная необходимость, я готов использовать собственный дар». «Конечно, ваше сиятельство», – тут же покорно ответил хирург. «Но не думаю, что это потребуется. Имеющихся у нас артефактов будет более чем достаточно для поддержки в критической ситуации». «Ну, Леша, не будем рисковать», – мягко пожурил его Распутин и улыбнулся, чтобы подчеркнуть свое хорошее расположение духа. «Следите за здоровьем его благородия и сообщите мне, если случится что-то еще». Все непременно, ваше сиятельство. Стоящий перед столом Распутина мужчина склонил голову в коротком, но, вне всякого сомнения, уважительном поклоне, после чего покинул кабинет. Распутин же посидел еще несколько минут, размышляя над полученным отчетом. Барону Ларфину невероятно повезло, что случившийся сердечный приступ не утащил его в могилу прямо на званом вечере, где тот находился. Даже удивительно, сколь благосклонной порой может быть судьба. Случись это у него дома, в Твери, и мужчина бы не выжил. Его бы просто не успели бы передать в руки нужных специалистов. На его счастье, он находился здесь, решив провести вечер в компании графа Горнилова, его гостей и приглашенных дам. Разумеется, деловая поездка проходила в одиночестве, без супруги, что лишь делало предстоящий вечер куда более приятным. Вздохнув, Григорий выбросил посторонние мысли из головы. По большому счету, Распутину было откровенно наплевать на то, как проводили вечера другие аристократы. Слухи и пересуды о возможных адюльтерах его мало волновали. Куда важнее то, что его люди блестяще выполнили свою работу и спасли очередную жизнь. Подобные новости всегда поднимали ему настроение. Всегда. Но сейчас все обстояло несколько иначе. Стук в дверь кабинета прервал его мысль. «Да, Вера?» – спросил Распутин, и дверь приоткрылась. В кабинет заглянула высокая женщина лет 40, которая выполняла роль его личного секретаря и помощника, хотя подобные определения, лично на вкус самого Распутина, могли звучать оскорбительно. Григорий до сих пор не понимал, почему женщина, мало чем уступающая ему в медицинских познаниях и сама спокойно способная претендовать на роль главврача, занималась этой работой. Как и всегда, строгий деловой костюм с юбкой. Как и всегда, серьезное выражение на лице и сосредоточенный взгляд, чуть прикрытый стеклами очков. Вероника Нежинская была, без преувеличения, его правой рукой, практически полностью управляя клиникой в его отсутствие. На нее он мог положиться с такой же уверенностью, с какой хирург мог положиться на идеально отточенный скальпель. Но сейчас она выглядела иначе, несколько растерянной и даже встревоженной. «Ваше сиятельство, прошу прощения, что беспокою, но к вам посетитель». «Посетитель?» – удивился Распутин, потому что никаких встреч у него назначено не было. Да и вообще, он не собирался сегодня приезжать сюда, и только желание лично убедиться в том, что с Ларфиным все в порядке, вынудило его посетить клинику. «Нет», – мысленно подумал Григорий, – «не только это. Впрочем, неважно». «Да, ваше сиятельство», – кивнула Нежинская. «Он настаивает на встрече с вами». «Настаивает, значит», – пробормотал Григорий, прекрасно понимая, что именно только что сказала ему Вера. «Если этот гость настаивал, значит, у него имелось достаточно высокое для этого положение, а таких людей в империи не так уж и много». А уж когда она сказала, кто именно к нему приехал, Распутин понял, что встречи избежать не удастся. «Что же, скажи, что я готов его принять». «Конечно, ваше сиятельство», – кивнула она. «Одну минуту». Дверь закрылась, дав Григорию короткую отсрочку перед визитом неожиданного гостя. Когда же она открылась вновь, целитель уже поднялся из своего кресла. Вошедший в его кабинет мужчина двигался спокойно и уверенно, как если бы все окружающее принадлежало именно ему. «Григорий, старый друг», — улыбнулся вошедший. «Как поживаешь?» «Достаточно хорошо, чтобы иметь возможность об этом не говорить, Николай», — достаточно сухо отозвался Распутин, тем не менее протянув руку для приветствия. «Осторожен в своих словах, как всегда», — хмыкнул Меньшиков, крепко пожав его ладонь. «Как поживает твоя маленькая внучка?» «Хорошо», — все таким же сухим тоном отозвался Григорий. «Спасибо. Ты уж прости мне мое беспокойство, но я просто не мог не спросить, ведь она была в тот вечер на аукционе», — тут же вставил Меньшиков. «Страшное дело, даже боюсь представить, насколько тяжело ей пришлось, столько смертей». Распутин лишь улыбнулся, прекрасно понимая, что беспокойство за этими словами было не больше, чем жизни в иссохшем трупе. И уж совершенно точно он не собирался обсуждать Елену с этим человеком. «Николай, прости, если мои слова прозвучат грубо, но что тебе нужно?» — поинтересовался Распутин. Тонкие губы Меньшикова изогнулись в едва заметной усмешке. «А как, с места да в карьер, Григорий, а как же пообщаться со старым другом?» «Я никогда не против пообщаться с друзьями», — отозвался Распутин, сунув ладони в карманы своих брюк. «Но ты в их число никогда не входил. О чем ты, конечно же, никогда не устанешь мне припоминать, фыркнул Меньшиков и окинул взглядом кабинет. «За возможную грубость я уже извинился, так что не вижу причин повторяться», — пожал плечами Распутин, наблюдая, как князь осматривает его кабинет. «Что тебе надо?» «Да вот, решил, что стоит зайти и проведать тебя. Николай, я слишком занятый человек, чтобы тратить время на пустые разговоры ни о чем. Зачем ты приехал? Я ведь, кажется, уже сказал тебе», — отозвался Меньшиков, подойдя к широкому стеллажу из полированного черного дерева. «Хотел убедиться, что у твоей внучки все хорошо, и заодно уточнить, что меня крайне заинтересовал ее кавалер». При этих словах граф ощутил, как его плечи напряглись. Вряд ли кто-то заметил бы это, но Николай Меньшиков был не из тех людей, которые пропустили бы что-то подобное. «Что такое?» — наигранно удивился он. «Неужели ты думал, что я не узнаю? И как долго вы с Уваровым еще собирались скрывать ото всех последнего щенка Разумовских? Теперь, когда это оказалось сказано в открытую, Григорий ощутил, будто его просторный кабинет вдруг резко стал куда более тесным и не таким приятным для нахождения в нем. «Что?» — спросил Меньшиков, заметив, как изменилось его лицо. «Хочешь сейчас сказать, что совсем не понимаешь, о чем я говорю? Это твои слова, а не мои», — отозвался Распутин. Забавный ответ. Князь с задумчивым видом уставился на одну из полок, где стояла серебряная рамка с фотографией. На ней были изображены двое людей, молодые мужчина и женщина. «А что на это сказал бы твой сын? Он уже ничего не сможет сказать», — ледяным тоном произнес Распутин. «Потому что он мертв». Меньшиков повернулся к нему и кивнул, глядя ему в глаза. «Верно, Григорий, он мертв. Так, может быть, ты мне объяснишь, как так получилось, что твоя внучка все еще не отправилась к своим родителям? Или что, хочешь сказать, что договор, который заключили Илья и твой сын, неожиданно пропал?» Распутин молчал, просто смотрел на Меньшикова в ожидании, что тот скажет дальше. «Что молчишь?» — спросил он. «Не слышу вопроса», — отозвался Григорий. «Ты все еще не сказал, что тебе нужно, как и всегда, Гриша». Меньшиков вздохнул и, сделав пару шагов, опустился в кресло. По забавному стечению обстоятельств он занял именно то, в котором во время их с Распутиным разговора сидел Александр. «Как и всегда, мне нужна правда. Николай, мы с тобой оба прекрасно знаем, что никакая правда тебе не нужна». Распутин покачал головой, смотря на рассевшегося в его кресле князя. «Ты ищешь болевые точки». Потратив секунду на то, чтобы взвесить его слова, Меньшиков согласно кивнул. «Справедливо. Но, видишь ли, твои мне слишком хорошо известны, и мы оба это знаем. Но появление новой фигуры на доске может представлять собой опасность для государства, а его безопасность – это моя первостепенная задача. Неужели появление одного этого юнца тебя так напугало?» Не удержался от смешка Распутин. «Если ты воспринимаешь его просто как неразумного юнца, то ты либо глуп, Григорий, либо пытаешься отвлечь мое внимание», — жестко проговорил Меньшиков. «И поскольку мы с тобой оба знаем, что ты не глупец, давай подумаем, почему же ты пытаешься защищать того, чей отец принес тебе столько горя и боли? Это ведь Илья убил твоего сына и его жену. Не смей», — предупредил его Григорий, но князь пропустил эти слова мимо ушей. «Ты отпускаешь свою дорогую кровинку с ним. Разве не странно? А Елена знает, что папочка этого парня оставил ее без родителей», — задал следующий вопрос Меньшиков. «Или ты ей не рассказывал, какую историю вы там придумали? Кажется, автоавария или что-то вроде. Николай, я тебе крайне рекомендую подумать над тем, что ты сейчас говоришь», — перебил его Распутин. «Или что?» — спросил князь. «Неужели ты хочешь поставить нашего государя в ситуацию, где ему придется выбирать между своим преданным и ценным советником и помощником и столь важным для империи целителем? Это ты хотел сказать? Это твои слова», — процедил Распутин. «Не мои». «Верно», — согласился с ним князь. «Это мои слова. Но давай не будем забывать о том, что твоя полезность заканчивается, Гриша. Ты стареешь. Сколько раз тебе предлагали нет, даже настоятельно советовали завести себе вторую жену и продолжить род, но нет, ты постоянно находил глупые причины для своего капризного отказа. С каких пор преданность любимой женщине вдруг перестала цениться? Куда более резко, чем ему хотелось», — спросил Распутин. «Хотя о чем я говорю, обсуждать верность с человеком, который не имеет о ней ни малейшего представления, ошибаешься, Гриша», — прервал его Меньшиков и предупреждающе покачал пальцем. «Просто моя верность не касается личных привязанностей, что, в свою очередь, возвращает нас к цели моего визита. Учитывая историю своего отца и его семьи, наш молодой Рахманов может вызвать определенные и крайне острые вопросы. Или что, вы с Уваровым считали, что сможете сохранить все в тайне? Брось, это даже не смешно. Чего ты хочешь, Николай?